Огневица, едва ступив на берег, тут же впала в золотоискательскую лихорадку. Она явно что-то учуяла и теперь рвалась на запах. Ее хвост подрагивал от нетерпения. Она поскуливала и пускала слюни. «Чур за нами не ходить!» – заявил сопляк и на прощание, больно легнув Икинга в голень, вместе с Письедухом поспешил вслед за драконихой. Икинг и Рыбьенок стояли, выжидательно глядя на Беззубика, но у маленького дракончика предстоящая работа не вызывала ни малейшего энтузиазма. Он уселся на песок, задумчиво облизывая свой хвост. Дракониха Рыбьенога, страх-корова, еще на полпути уснула под скамейкой на корабле, так что на ее помощь рассчитывать не приходилось. «Ты что-нибудь чуешь?» – с надеждой шепнул Икинг. Беззубик принюхался. «Фу!» С отвращением проворчал он. «Протухшие береговички и пепечёные на солнце черепушки! Какая гадость! Пошли отсюда!» «Ну уж нет!» — решительно возразил Икинг. «Ищи сокровища! Золото, драгоценности, бриллианты и все такое!» И лукаво добавил. «Я уверен, беззубый дрем вроде тебя обладает лучшим чутьем, чем жалкое кошмарное чудовище!» Вспомнив наглость задаваки огневицы, Беззубик оскорбленно надулся и принюхался еще раз. «Беззубику немножко холодновато», с достоинством произнес он. «Но мы, беззубые дремы, не обращаем внимания на такие пупупупустики. Вон там, и вправду что-то спрятано». И он неопределенно махнул коготком куда-то влево. Икинг обнажил свой длиннорукий меч, и они тронулись в путь, стараясь ненароком не наткнуться на пробудившегося черепушика. Они брели по папоротникам высотой до пояса, по бескрайним зарослям вереска, таким же, как на родном Олухе. Однажды они наткнулись на отпечаток гигантской лапы. Икинг нагнулся и внимательно осмотрел его. «Храни нас, Один!» – пробормотал он. «Эти черепушики раза в два крупнее, чем я думал!» «Теперь уж точно нет сомнений, что в схватке один на один он одолеет кровавого крокозавра», сказал Рыбьенок со слегка истерической усмешкой. «Великолепно! Ко всему прочему, я еще схожу с ума!» Икинга беспокоило сразу так многое, что сосредоточить свои страхи на чем-то одном было трудно. Прежде всего, надо было найти сокровище. Мало того, что он самый худший на острове боец на мечах, но если он еще и не принесет сокровища, которое положено найти наследнику, отец будет очень разочарован. А Икинг не любил разочаровывать отца, хотя частенько доводилось. А если сокровище найдет сопляк? При этой мысли Икинг похолодел. Он с сомнением поглядел на Беззубика, решившего прокатиться на рыбьеноговой лопате. В тренировках на Олухе дракончик не продемонстрировал особо обнадеживающих результатов. Однако не так давно в критической ситуации Беззубик проявил себя с самой лучшей стороны. Когда Икинга проглотил Моредраконус Гигантикус Максимус, Беззубик храбро впорхнул в ноздрю чудовищу, и тот чихнул. Это спасло Икингу жизнь. Значит, в маленьком дракончике и впрямь таились скрытые достоинства. Может быть, Беззубик не только замаскированный герой, но и обладает неведомым никому нюхом? Может, он и вправду что-то учуял? Может, Беззубик задумчиво поковырял в носу, рассмотрел козявку на кончике когтя и проглотил ее. Потом он вспорхнул с черенка лопаты и повел процессию вперед, но в какой-то странно бестолковой манере. Сперва он провел их по широкому кругу. Затем ему захотелось по большому, и Икинг едва успел поймать его, пока он не разбудил черепушиков. Наконец, дракончик уселся на травянистый пятачок на вершине небольшого холмика и задумчиво почесал за ухом. «Ну, наверное, здесь», – рассеянно сказал он. Сердце Икинга заколотилось немного быстрее. «Здесь?» – уточнил он. Беззубик кивнул. Мальчишки достали лопаты и, от волнения забыв про черепушиков, принялись копать. Минут через 10 напряженного копания они наткнулись на обширное захоронение моллюсковых раковин. «Фрея во фритюре!» – проворчал Рыбьенок. «Сколько же береговичков жрут эти черепушики? Небось, весь этот холм сложен из раковин. Небось, и весь этот остров тоже сделан из береговичков». Неожиданно лопата Икинга наткнулась на что-то большое. Икинг затаил дыхание и копнул еще раз. Да, там явно лежало что-то твердое и тяжелое. «Кажется, тут что-то есть», – прошептал он. Беззубик восторженно запрыгал. «Сокровище! Сокровище! Сокровище!» – верещал он. «Ты станешь героем, а Беззубик – героем среди драконов! Ты станешь...» Икинг нащупал край твердого предмета, ухватился за него обеими руками и, что было сил, потянул. Из земли выворотилась гигантская раковина береговичка. Икинг от неожиданности сел. Так он и сидел, глядя на раковину, когда откуда-то издали послышался пронзительный свист. «Никчемный», – проговорил Икинг, уставясь на береговичка. «Я и впрямь никчемный. Вот уже во второй раз боги подают мне знак. Сначала они послали мне драконов втрое мельче, чем у остальных». «Ничего не понимаю», — сказал Беззубик, заглядывая в яму. «Здесь же пахло металлом». «А теперь они послали мне гигантского береговичка. Самого большого береговичка, какого я видал», — благоговейно уточнил Рыбинок. «Мне кажется, ты открыл целый новый вид». «Великолепно!» – саркастически усмехнулся Икинг. «Племя будет в восторге. Они у нас такие большие любители природы». На душе у него было черным-черно. «Береговичок», – говорил Икинг, – «какой бы он ни был большой, он всего лишь моллюск, а никакое не сокровище. Что-то я не слыхивал, Сак, о героях, которые открыли новую разновидность моллюска. Зато я слышал, как настоящий наследный принц племени лохматых хулиганов нашел сокровище. Только бы это был не сопляк!» Они уныло побрели на бесперерывные трели свистка. Икинг без конца повторял и повторял про себя последнюю фразу. «Только бы это был не сопляк! Только бы не сопляк! Только бы не сопляк!»